Блин, а ты уверен? Да, бро, я точно решил. Прям решил? Да, после интервью я понял, что я отдалился от простых людей. Это правда, да. Я так от всего этого устал, от этого шоу-бизнеса, от всей этой грязи. Ох, ё. Хочу к простым людям. К настоящим. Ну, давай. Давай. Класс. Да, тяжко тебе придется. Это ты? Ну ладно. Да, что-то узнают. Че, хочешь сфоткаться? Давай по-быстрому. Слышь, альбинос, может, тебе ведром по ебальничку сфоткаю? Еще раз увижу, как ты у меня на участке малинку пиздишь, я на тебя Машку спущу. Она у меня бешенством в детстве переболела. Подожди, ты что, меня не узнаешь? Разукрашенный, ты меня не беси. Тебя после Машки матушка родная не узнает. Не то, что я. Вау. Сердцеедка, ты играешь с нами в русскую рулетку. Так заряженный ходит холостой. Сколько женихов уже убитые тобой. Ты красивая малая, но ты знаешь, что дело не в красоте. И на все их комплименты у тебя давно иммунитет. Тебе так важен счет моей карты и авторитет. Я все это понимаю, но мне тебя нема, привет, Биди. Она смотрит на мои часы, но не чтоб узнать время. Ее глаза слишком хитрые, но зачем-то им верю. И пускай льется вино, я с тобой, мне все равно. Милая, все решено наперед, и я знаю исход. Ведь ты моя. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Ты играешь со мной в русскую рулетку. Да заряжен и ходит холостно. Сколько женихов уже убитые тобой. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Ты играешь со мной в русскую рулетку. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Понимает, что я не могу так. Честно, без шуток. Правда, извини, если тебя я без шуток. Я так устал от твоих муток. Уже не спал около суток. Ждал тебя назад из клуба. Да, я знаю, это было глупо. Но порой чувствовать легче, чем думать. Я готов кричать, дайте мне рупор. Но ты снова в ответ тянешь мне руку. И пускай льется вино. Я с тобой, мне все равно. Милая, все решено наперед. И я знаю исход. Ведь ты моя. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Она придет к тебе, как ласковый и нежный зверь. И даже разрешит тебе себя поймать. Только здесь охотишься не ты, охотница она. Валюня, красотуня! Неси свои бидоны, дай мне из них напиться молока. Я соскучился по твоим титечкам. А я что-то не понял? Это что за бедолага? Я на недельку уехал, а ты уже по хуям тут запрыгала. Лягушка, блядь. Ты чё, охренел, Мить? Ты чё базаришь? Ты посмотри на него, нахер он мне нужен. Он даже на человека не похож. Это какой-то дебильный городской. Я ему говорила. А он все равно за мной бегает, как отбитый. Я ж так тебя люблю, красавчик мой. А чё к бабе-то прилип? Тебе же вроде по-русски сказали, блин. Да я, возможно, впервые влюбился. По-настоящему. Я добьюсь своего. И ты меня не остановишь. А я и не буду. Для этого есть Машка. Ты можешь, если...